и я был бы очень счастлив, очень доволен вашим триумфом в норме. Боже мой, как я был бы счастлив послушать вас этой зимой!» Письмо от 8-20 ноября 1846 года. Чтобы забыться вдали от несравненной, он много работал. Писал стихотворения, статьи, повести, переводил. Кроме того, дал согласие постоянно сотрудничать в «Современнике». Приблизительно в это время Тургенев познакомился с Достоевским, первый роман которого «Бедные люди» восторженно приветствовал Белинской. Этот человек не понравился ему. Он показался ему вычурным, неловким, нелепым. Достоевский же думал иначе. «Тургенев влюбился в меня», — писал он брату. «Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован. Я не знаю, в чем природа отказала ему». Спустя некоторое время Тургенев и Некрасов написали вместе желчную эпиграмму на молодого, тщеславного и легковерного собрата. «Рыцарь горестной фигуры, Достоевский, юный пыщ, на носу литературы ты вскочил, как яркий прыщ». Догадывался ли уже Тургенев, что автор «Бедных людей» станет главным его соперником в литературной карьере? Этот одержимый человек воплощал на его взгляд все то, что он сам ненавидел в искусстве — экстравагантность, многословие, отсутствие такта. Он обрадовался, когда Белинская некоторое время спустя дал критическую оценку второму роману Достоевского «Двойник». Эти литературные перестрелки лишь на мгновение отвлекали его от идеи фикс. Он мечтал увидеть Полину Виардо. В январе 1847 года она должна была петь в Берлине. Он поспешил туда. Мать с возмущением узнала о том, что он вот так тащится за шлейфом проклятой цыганки. Однако у него был другой предлог для путешествия. Белинской, который уехал в Германию лечить туберкулез, поездка стала возможной благодаря собранным друзьями средствам. Тургенев приютил его в квартирке, которую нанял в Берлине, и представил певице. Встреча разочаровала обоих, ибо Белинской не говорил по-французски, а Полина едва знала несколько русских слов. Натянутость отношений исчезла после того, как вместе услышали певицу в «Гугенотах», затем на концерте. Тургенев считал, что она превзошла самую себя. Накануне она играла драматическую роль, а сегодня — трагическую. Его мнение разделил Анненков, который только что присоединился к друзьям. Белинской, Тургенев и Анненков устроились в Зальцбрунне, где Белинской должен был принимать лечение. В этом скучном городке, расположенном на тихих водах, Тургенев, не спеша, писал свои деревенские рассказы, гулял, разговаривал, в то время как Анненков взял на себя рядом с ним роль внимательного мемуариста и незаменимого человека. В маленькой компании царило дружеское согласие. Неожиданно Тургенев объявил друзьям, что должен уехать. Оставив им часть своего багажа, он отправился в Лондон, где пела Полина Виардо. Спустя несколько дней он присоединился к ним в Париже и в ответ на вопрос о причине своего поспешного отъезда покраснел, пожав плечами. Однако они поняли, что для него любовь важнее дружбы, и сделали вывод, что он человек неуловимый, на которого нельзя положиться. Между тем Белинской, разочарованный лечением в Германии, лечился теперь в парижской клинике. Тургенев навестил его. Однако, узнав о том, что больной собрался вернуться в Россию, забыл попрощаться с ним. И только из Куртавнеля, где вновь обрел пристанище, написал своему другу: «Вы едете в Россию, любезный Белинской. Я не могу лично проститься с вами, но мне не хочется отпускать вас, не сказавши вам прощального слова. Мне нечего вас уверять, что всякое хорошее известие об вас меня порадует. Я, хотя и мальчишка, как вы говорите, и вообще человек легкомысленный —